Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Я в плену. Меня все-таки настояниями Софи поместили в подвале дома священника. Я дал слово Софи, а не драгунскому офицеру, что не попытаюсь бежать. И вот я в подвале, хожу взад-вперед, хлопаю в ладоши, бью ногами в стену, чтобы не замерзнуть окончательно. Я думал, что обо мне все забыли. Но вот, наконец, в замке заскрежетал ключ и вошел. Как вы думаете, кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков, или Бараков, как они говорят. Под мышкой у него была бутылка вина, а в руках большая тарелка горячего жаркого. «Тсс!» — шепнул он, — «ни слова, и не падайте духом. Я не могу сейчас ничего объяснить, потому что Сержин еще здесь. Не спите и будьте готовы». Торопливо сказав все это, он поставил еду, от которой у меня потекли слюнки, и выбежал за дверь. «Не спите и будьте готовы». Эти слова продолжали звучать в моих ушах. Я съел жаркое и выпил вино, но не это согрело мне душу. Что значили слова Баракова? Почему мне нельзя спать? К чему быть готовым? Неужели есть еще надежда на побег? Я всю жизнь презирал людей, которые никогда не молятся, а в минуту опасности прибегают к молитве. Точно так же плохой солдат старается угодить своему полковнику только тогда, когда ему нужна какая-нибудь поблажка. Но я вспомнил о соляных копьях в Сибири и о моей матушке, которая ждала меня во Франции, и молитва излилась сама собой, не с моих уст, а из сердца. Я молился о том, чтобы слова Баракова не обманули моих надежд, но часы на деревенской колокольне отбивали час за часом, а ничего не было слышно, кроме переклички русских часовых на дворе. И вдруг сердце мое дрогнуло. Я услышал за дверью легкие шаги. Через секунду щелкнул замок, дверь отворилась, и вошла Софи. «Мсье!» — воскликнула она. «Этьен!» — подсказал я. «Вы неисправимы!» — проговорила она. «Но скажите, вы в самом деле не питаете ко мне ненависти? Вы простили меня за то, что я сыграла с вами эту шутку?» «Какую шутку?» — спросил я. «Господи Боже, возможно ли, что вы до сих пор не поняли? Помните, вы попросили меня перевести записку. Я сказала вам, что там написано, если французы придут в Минск, все погибло. А что же там было?» «Там было сказано: пусть французы приходят в Минск, мы их ждем». Я отпрянул от нее. «Вы меня предали!» — воскликнул я. «Вы заманили меня в ловушку! Из-за вас все мои люди убиты или попали в плен! Какой же я был дурак, что поверил женщине! Будьте же справедливы, полковник Жерар, ведь я русская, и для меня всего важнее долг перед моей родиной. Разве вы не хотели бы, чтобы французская девушка поступила точно так же? Ведь если б я правильно перевела записку, вы не поехали бы в Минск, и ваш отряд ускользнул бы от наших войск. Скажите же, что прощаете меня». Она была очаровательна, когда стояла передо мной, прося простить ее. И все же, вспомнив про своих убитых товарищей, я не мог пожать ее протянутую руку. «Ну, хорошо», — сказала она, опуская руку. «Вы любите своих, а я своих, значит, мы квиты. Но, полковник Жерар, здесь, в этом доме, вы произнесли мудрые и добрые слова. Вы сказали, одним человеком больше или меньше ничего не изменит в войне между такими огромными армиями. Ваш урок благородства не пропал даром. Вон там, за дровами, есть дверь, которую никто не караулит. Вот ключ. Уходите, полковник Жерар, и, надеюсь, мы никогда больше не встретимся». Мгновение я стоял с ключом в руке, и голова моя шла кругом. Потом я вернул ей ключ. «Не могу», — сказал я. «Но почему же?» «Я дал слово». «Кому?» — спросила она. «Да вам же! Я возвращаю вам его!» Сердце мое дрогнуло от радости. «Ну, конечно же, она права. Я отказался дать слово Сержину. С ним я ничем не связан. Если она освобождает меня от обещания, честь моя останется незапятнанной». Я снова взял ключ. «В конце улицы вас ждет капитан Бараков», — сказала она. «Мы, северяне, не забываем ни зла, ни добра. У него ваша лошадь и сабля. Не медлите ни секунды, потому что через 2 часа начнет светать». Я вышел в звездную русскую ночь и в последний раз увидел Софи, смотревшую мне вслед через открытую дверь. Она провожала меня тоскливым взглядом, словно ожидала чего-то большего, нежели та холодная благодарность, которую я ей принес. Но у самого скромного человека есть гордость. И не стану утверждать, будто моя гордость не была задета тем, что она меня провела за нос. Я не мог заставить себя поцеловать ей руку, не говоря уже о губах. Дверь вела в узкий проулок, в конце которого стоял закутанный с ног до головы человек, державший под усы фиалку. «Вы сказали, чтобы я помог первому французскому офицеру, который окажется в беде», — сказал он. «Желаю удачи». «Бон вояж», — шепнул он, когда я вскочил в седло. «И запомните пароль. Полтава». Хорошо, что он сказал мне пароль, так как я дважды наталкивался на казачьи пикеты, прежде чем выехал в открытое поле. Только я миновал последний пост и уже думал, что свободен, как вдруг у меня за спиной раздался глухой стук копыт по снегу, и огромный человек на здоровенной лошади стал быстро настигать меня. Первой моей мыслью было дать фиалке шпоры. Второй, когда я увидел длинную черную бороду поверх стальной кирасы, остановиться и подождать его. «Я так и знал, что это ты, французский пес!» — сказал он, потрясая обнаженной саблей. «Негодяй! Ты нарушил слово!» Прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.